Странно, что я построил свой собственный мир. Вполне очевидно, что я в итоге с любой влюбился в ночь за то, что мне звезды и сны. Влюбился я в сны за то, что мне звезды и ночь. Прошу, господа, налейте мне то, что есть.